Учитель сказал: «Внимай всему, что слышишь, но отбрасывай прочь все сомнительное. Повторяй усердно оставшееся, и избегнешь многих ошибок. Всматривайся во все, что происходит вокруг, и отбрасывай прочь все случайное. Прилежно следуй оставшемуся, и у тебя нечасто будет повод сожалеть о своих поступках». Человек ищет истину в жизни, а находит ее в себе. Простые жизненные ценности – самообладание, здравый смысл, любознательность, скромность – способны привести его к вершинам мудрости, сделать хозяином собственной судьбы. Учитель сказал: «Тех, кто отвергает правила, а сами живут неправедно, кто ничего не ведает, но уверен в себе, ничего не умеет, но не ищет надежных друзей, я совершенно не могу понять». В Конфуции учители поражают его неизменно дружелюбное, человечное в самом высоком смысле этого слова отношение к ученикам. Его способность прощать слабости, даже проступки, если за ними нельзя усмотреть злого умысла. Не надо думать, конечно, что ученикам Конфуция легко жилось. Не будем забывать, что им следовало посвятить себя учению. Признавая за каждым право учиться, Конфуций вовсе не брал в ученики всех подряд. Напротив, он предъявлял неслыханные в его времена требования к тем, кто приходил к нему за наукой. Не раз он повторял, что считает годным к обучению только тех, кто изо всех сил стремится постичь путь, понимает необходимость учиться и притом умеет думать сам. Он отказывался тратить время и силы на круглых дураков. Учитель сказал: «Давай наставления только тому, кто ищет знаний, обнаружив свое невежество. Оказывай помощь только тому, кто не умеет высказать свои заветные думы. Обучай только тех, кто способен, узнав один угол квадрата, додуматься до трех остальных». А еще Кун Цю не любил тех, кто учился ради собственной выгоды, чинов, богатства, славы. Правда, он признавал со свойственным ему здравомыслием, что в мире трудно найти человека, который мог бы отдать учению 3 года жизни, не позволяя мечтам о наградах овладеть собой. Наконец, он отказывался даже говорить с теми, кто, вступив на стезю учения, стыдился своей бедности. Очевидно, что Кун Цю с самого начала надеялся на добрую волю самих учеников, резонно полагая, что заставить учиться силой невозможно. Его бережное обращение с учениками особенно приметно на фоне чрезвычайно ритуализированного быта людей его круга, да и его собственного педантизма как в семейной, так и в публичной жизни. Он видел свою задачу в том, чтобы заставить ученика ощутить ограниченность своих познаний, открыть новую перспективу размышления. Он заботился первым делом о возмужании человека. Ему не было нужды требовать от учеников личной преданности. Он добивался преданности учеников их общей цели, перед которой все ищущие путь и даже сам учитель навеки равны. Кун Цю был деликатен. Без обиняков, выговаривая ученикам за их промахи и недостатки, когда он беседовал с ними наедине или в узком кругу доверенных людей. И он всегда брал под защиту своих детей перед посторонними. Это он учил относиться уважительно к молодым людям, хотя бы потому, что когда-нибудь они и сами могут стать учителями. Он знал и самое могучее средство завоевать преданность учеников — самоотверженно служить своим идеалам. Разве не показал он своей жизнью, как можно добиться почета и славы не наследственными правами и лестью, а усердием, честностью, талантом, любовью к учению? Кун Цю первым стал учить других самым трудным, но и самым благородным способом — собственной жизнью. «Если слова выражают мысли, этого достаточно», — гласит завет Конфуция, убежденного противника всякого краснобайства. Эта максима лишний раз подтверждает диалогическую и, точнее, учительную природу слова в конфуцианстве. Для учителя Куна вопрос не в том, кем сказано слово, а в том, для кого оно выговаривается. Конфуций-учитель не может жить в одиночестве. Он постигает смысл как сомыслие, момент межчеловеческой сообщительности, а не индивидуального самовыражения. Речь для него — лишь словесная оболочка безмолвно-интимного понимания дружественных сердец, но понимание воспитывающего, а значит, научающего ограничению себя. Учиться по Конфуцию значит постигать единую меру сродства и отчужденности между людьми. Конфуций был все же не столько философом, сколько учителем. Путь его обучения и был ничем иным, как жизнью, испытанием себя, пробой новых путей. Он требовал от учеников умения взглянуть на неизвестное по-новому, оттолкнуться от прожитого, найти себя. Учитель сказал: «Лишь тот, кто, храня тепло древности, открывает новое, способен быть учителем». Хранить тепло древности. Красиво сказано. Тепло человеческого присутствия, воспитывающее без наставлений, утешающее без обещаний — вот подлинная стихия Конфуция учителя, секрет жизненности его наследия. Но без усилия воли, без осознания своей единственности, без решимости найти опору в себе нельзя стать учителем, нельзя увековечить себя в своих духовных преемниках. Тот, кто учится, не размышляя, впадет в заблуждение. Тот, кто размышляет, не желая учиться, попадет в беду. Впоследствии ученики Конфуция пришли к мнению, что их учитель обучал четырем вещам — словесности, благонравному поведению, преданности и доверию. Потаенное и потому безупречно учтивое единение человеческих сердец не может не проявлять себя в безукоризненной четкости и честности каждого жеста и каждого поступка. В перечне четырех качеств, которым обучал Конфуций, начертана вся учительская, а равно и жизненная программа первого китайского учителя. В те годы, когда Кунцю едва перевалило за 30, стараниями его поклонников имя Кунцю мало-помалу сменилось почетным прозвищем Кунфудзи, что означает «почтенный учитель Кун». А много веков спустя первые европейцы, узнавшие об учителе Куне, окрестили его на латинский манер Конфуцием. В таком виде его имя и стало известным в Европе.